Глава 13, подглавка 1. Вся осень 1817 года и зима 1818 года по случаю пребывания императорской фамилии в Москве прошли в больших веселостях. Балы, собрания, праздники не прерывались, и все московские вельможи-хлебосолы на перерыв один пред другим старались забавлять и тешить высочайших гостей. В эту зиму много было издержано на бальные наряды. Я для обеих дочерей заранее приготовила хорошенькие платья, потому что мне еще летом говорил Апраксин: «В Москву ждут двор к осени и на всю зиму. Вы это имейте в виду и приготовьте не спеша хорошенькие туалеты для ваших барышень, потому что будут большие увеселения». Так я и распорядилась. Засадила своих швей за пяльцы и для каждой дочери приготовила по два белых платья, серебром шитых по шелковому тюлю. Два платья были вышиты мелкими мушками или горошком с серебряной нитью, через ряд матовую и блестящую, а другие два платья с большими букетами по белой дымке, что было очень нарядно, богато и легко. Когда осенью мы возвратились в Москву, я велела шить платья и показывала их Апраксину, большому знатоку в дамских туалетах, и он ими восхищался. «Тюлевые платья, — говорил он, — я посоветовал бы вашим барышням надеть на бал в благородном собрании, где будет много публики и туалеты не так заметны, а дымковые платья поберегите для моего бала, ежели царская фамилия меня осчастливит своим посещением. Так мы и сделали». Об этом бале я уже говорила, рассказывая об апраксинских праздниках. В тот год и балы в собрании были очень нарядны и многолюдны. Все имевшие в Москве собственные дома, ежели хотели ездить в благородное собрание, должны были записываться как члены, а посетительских билетов не могли иметь. Не помню, какой номер билета был у меня в тот год, но у которой-то из моих дочерей был номер 1000 для девиц. Поэтому можно себе представить, поскольку персон бывал на больших балах в благородном собрании.